Пакер сидел, погрузившись в какое-то полудремотное, полузадумчивое состояние, размышляя о самых разных вещах. В основном о марках с клейким слоем и о том, как из многочисленных идей, возникших на Земле, именно эту жители галактики подхватили быстрее всего и за 2000 лет распространили до самых дальних пределов обитаемого пространства. Становилось все труднее уследить за новинками, да и самих планет, что выпускали марки, становилось все больше. Марки множились с невероятной быстротой, и чтобы не отстать, не пропустить что-то, приходилось тратить огромные усилия. А марок, в том числе и очень необычных, навыпускали множество. Взять хотя бы марки Эсманка Ленена, у которых номинал определялся запахом. Не пятицентовые, скажем, или пятидолларовые, или даже стодолларовые марки, а марки с запахом роз для местной почты, марки с запахом сыра для межпланетной корреспонденции внутри звездной системы и еще один вид для межзвездных пересылок. Эти воняли так, что человеку за 40 шагов становилось дурно. Или выпуски Сальгейба, отпечатанные цветами, которые человеческому глазу не дано видеть. Хуже всего то, что номиналы на них были напечатаны этими же цветами. А взять ту знаменитую классическую серию, выпущенную, разумеется, нелегально, пиратами с Леониды. Вместо бумаги они использовали обработанную кожу землян, попавших некогда в их лапы. Пакер сидел, уронив подбородок на грудь и прислушиваясь к нарушающему тишину тиканью часов, безнадежно утерянных где-то в завалах коллекционного материала. Марки дали ему новую жизнь, причем жизнь, которой он был вполне доволен. 20 лет назад, когда умерла Мира и он продал свою долю акций экспортной компании, ему казалось, что жизнь кончилась, что ничего хорошего у него уже не будет. Однако сейчас марки увлекали его даже больше, чем в свое время экспортный бизнес. И это просто благословение. Да, именно благословение. Продолжая сидеть, Пакер с теплой признательностью вспоминал свою коллекцию, спасшую его от пучины одиночества, вернувшую ему интерес к жизни и словно бы омолодившую его. А затем он уснул. Разбудил его звонок в дверь, и Пакер, протирая глаза, пошел открывать. У порога стояла вдова Фуше с маленькой кастрюлькой в руках. Она протянула ее Пакеру и затраторила. «Я все-таки подумала, наверное, бедняжке это понравится. Тут немного бульона, что я приготовила. У меня всегда получается больше, чем нужно. Для одной так неудобно готовить». Пакер взял кастрюльку у нее из рук. «Спасибо, очень мило с вашей стороны». Вдова бросила на него пристальный взгляд. «Вы больны?» — заявила она и шагнула через порог, заставив Пакера попятиться. «Я вовсе не болен», — попытался отбиться Пакер. «Я просто заснул в кресле, а так со мной все в порядке». Она протянула пухлую руку и потрогала его лоб. «Да у вас температура! Вы просто горите!» «Ничего у меня нет!» — не выдержал Пакер. «Говорю же я вам!» «Я просто уснул!» Вдова Фуше обогнула его и, пробравшись между стопками коробок, ворвалась в комнату. Пакер только успел подумать. «Боже, она таки проникла в квартиру! Как же ее теперь выдворить?» «Ну-ка, идите сюда и садитесь!» — приказала вдова. «Термометра, надо полагать, у вас нет!» Пакер, уже покоривший судьбе, покачал головой. «И не было! Я никогда не болел!» Вдова Фуше вдруг взвизнула, подпрыгнула и неуклюжим галопом понеслась к выходу. На полпути она споткнулась о тяжелую картонную коробку и растянулась на полу, но торопливо вскочила и, что-то проверещав напоследок, вылетела на лестничную площадку. Пакер захлопнул за ней дверь и в некотором недоумении уставился на кастрюльку. Он по-прежнему держал ее в руках и за это время не пролил ни капли. Однако что же так напугало вдову Фуше? И тут он увидел. По полу бегала маленькая мышка. Пакер приподнял кастрюльку, салютуя своей спасительнице, и серьезным тоном произнес: «Спасибо, дружок». Мыши. Одно время ему казалось, что мыши здесь действительно есть. То сыр обгрызут на кухонной полке, то кто-то шуршит по ночам, и это его беспокоило. Вдруг они устроили себе гнездо где-нибудь в завалах филателистического материала. «Но нет худа без добра», — подумалось Паккеру. Он взглянул на часы, оказалось уже 5 вечера. Каким-то образом он забылся и пропустил ленч, а до отъезда оставалось совсем немного. «Что же, похлебаю бульона», — решил он, — «и заодно просмотрю содержимое пакета». Паккер взял со стола несколько полных коробок и переставил их на пол. Места стало побольше, как раз чтобы разложить новые поступления. Он пошел на кухню, отыскал ложку и, попробовав бульон, счел, что готовить вдова Фоше действительно умеет. Кастрюлька была еще теплая, и для полировки на столе это, конечно, плохо, но бог с ней, с полировкой. Еще об этом не хватало беспокоиться. Паккер подтащил пакет к столу и прежде всего расшифровал загадочный обратный адрес. Эту новую знаковую систему начали несколько лет назад использовать в созвездии Валапаса, а посылка пришла от одного из его загадочных корреспондентов из созвездия Лебедя. Время от времени Паккер посылал ему в обмен ящик лучшего шотландского виски. Прикинув, сколько весит посылка, он решил, что на этот раз нужно будет отправить по крайней мере 2. Вскрыв пакет, Паккер взял его за низ, перевернул, и на стол хлынул поток конвертов. Он отшвырнул пустой пакет в угол и в самом приятном расположении духа уселся в кресло, затем, прихлебывая бульон, принялся неторопливо разбирать свои новые сокровища. Даже на первый взгляд это была великолепная подборка. Отправитель взял на себя труд систематизировать конверты по месту выпуска и рассортировать их в маленькие стопки, перетянутые резинками. Стопка конвертов с рас Альхейга, еще одна с Челеба, с Нунки, с Кас Бореалис и множество других из различных далеких миров. Одну из них Паккер даже не распознал. В стопке оказалось 25 или 30 конвертов, но на всех была одна и та же марка – маленький желтый квадратик без единой надписи, довольно толстый и шершавый на ощупь. Он провел по ней пальцем, и ему показалось, что марка крошится, стирается, словно поверхность ее покрывал толченый мел. Несколько озадаченный Паккер вытащил один конверт из-под резинки и бросил стопку на стол. Порывшись в ящике, он отыскал увеличительное стекло и склонился над маркой. Да, действительно, никаких надписей или пометок, просто маленький желтый квадратик, толстый, с тернистой поверхностью, словно на бумаге были наклеены песчинки. Он выпрямился, проглотил еще ложку бульона, затем долго пытался сообразить, что это могут быть за марки. Увы, хранящийся в памяти каталог ничего не подсказывал. Похоже, он такую марку никогда еще не видел и даже не слышал о ней. Часть почтовых штемпелей он узнал сразу, другие оказались совершенно незнакомыми. Впрочем, это не важно, позже можно будет отыскать их в справочниках. Однако у Паккера и без того складывалось впечатление, что планета или звездная система, откуда отправили конверты, лежали где-то в направлении созвездия Весов. На это указывали те штемпели, которые ему удалось распознать. Отложив увеличительное стекло в сторону, он вновь принялся за бульон. Главное, напоминал себе Паккер, поднося ко рту очередную ложку, не намочить усы. Даже если человек не носит усы, есть все равно нужно аккуратно. Но тут рука, как назло, дрогнула. Немного бульона пролилось на бороду, немного капнуло на стол, и почти полная ложка выплеснулась на конверт с желтой маркой. Паккер выхватил из кармана платок и попытался стереть расползающееся жирное пятно, но было уже поздно. Конверт промок почти мгновенно, марка потемнела от влаги, и он в сердцах выругался, проклиная собственную неуклюжесть. Затем взял мокрый конверт за уголок, отыскал мусорную корзину и разжал пальцы. После выходных, проведенных с семьей Тони на берегу Гудзонова залива, Паккеру не терпелось вернуться домой. «Тони совсем рехнулся», — подумал он. Надо же всадить столько денег в роскошный загородный дом. Шансов разбогатеть у него, считай, никаких. Все его грандиозные планы рушатся один за другими. Однако он по-прежнему строит из себя большого дельца и цепляется за эту дорогую виллу. Впрочем, может быть, так сейчас и надо. Если удастся одурачить кого-нибудь, заставить поверить, что ты чего-то стоишь, тогда у тебя может появиться реальный шанс влезть в большое дело. Может быть, так и надо, кто его знает. Пакер остановился в холле забрать почту, надеясь, что бандероль от Пугальнаша уже прибыла. Со всей этой суетой он забыл прихватить коробочку с листьями. И за три дня успел понять, насколько сильно к ней привык. Каждый раз, когда он вспоминал, как мало у него осталось листьев, Пакера охватывало беспокойство. А вдруг Пугальнаш забудет о нем? За три дня накопилось множество писем, но от Пугальнаша ничего не было. Впрочем, этого следовало ожидать, напомнил себе Пакер. Новые бандероли ни разу не приходили, пока листья не кончались совсем. Поначалу он нередко задумывался, что за пророческий дар позволяет его другу точно угадывать, когда у него кончается запас, и как тот рассчитывает время отправки, чтобы бандероли приходили именно в тот день, когда в них возникает необходимость. Теперь он об этом не думал, все равно бесполезно. Чудо, оно и есть чудо. «С возвращением!» — радостно приветствовал его дежурный клерк. «Как отдохнули, мистер Пакер?» «Сносно!» — проворчал он и направился к лифту. Однако на полпути его перехватил управляющий Элмер Ланг. «Мистер Пакер!» — заверещал он. «Мне непременно нужно с вами поговорить!» «Ну, так говорите!» «Это насчет мышей, мистер Пакер!» «Каких еще мышей?» «Миссис Фоше сказала мне, что у вас в квартире мыши!» Пакер расправил плечи и выпрямился, чтобы казаться выше, хотя при его сложении это было непросто. «Это ваши мыши, Ланг. Вы ими и занимаетесь!» «Но как же я могу, мистер Пакер?» — произнес Ланг, заламывая руки. «Ваша квартира! Там столько всякого хлама! Надо бы все это разобрать!» «Должен вам заметить, сэр, что этот хлам является одной из самых полных коллекций марок во всей галактике. Я действительно несколько запустил разборку новых поступлений, но я никому не позволю называть свою коллекцию хламом. Но, может быть, я попрошу Майлса, сборщика, помочь вам разобраться с коллекцией?» «Помочь мне мог бы только человек, имеющий определенный опыт работы с филателистическим материалом», — строго сказал Пакер. «Ваш сборщик, надо полагать, такого опыта не...» «Но, мистер Пакер», — взмолился Ланг, — «все эти горы бумаги и коробки — идеальное место для мышей. Я не смогу вывести мышей, если не вычистите свои завалы». «Вычистить?» — взорвался Пакер. «Да вы хоть понимаете, о чем говорите? Где-то в огромной массе материала есть, например, конверт. Для вас это просто конверт с марками и штемпелями, за который мне несколько дней назад предлагали $250 000, если только я его отыщу. И это лишь малая талика от всего накопленного. Вы что, Ланг, все это предлагаете мне вычистить?» «Но, мистер Пакер, так больше продолжаться не может. Я вынужден настаивать». Тут прибыл лифт, и Пакер с видом оскорбленного достоинства шагнул в кабину, оставив управляющего с его проблемами в холле. «Сует свой нос, куда не просят», — пробормотал он, отдуваясь сквозь усы. «Что вы говорите, сэр?» — спросил лифтер. «Миссис Фоше сует свой нос, куда ее не просят». «Возможно, вы правы, сэр», — рассудительно ответил лифтер. Пакер надеялся, что в коридоре никого не будет, и на этот раз ему повезло. Он отпер дверь, шагнул вперед и замер, услышав странный булькающий звук. Какое-то время он стоял неподвижно, прислушивался, с недоверием и чуть-чуть испуганно. В комнате по-прежнему булькало. Пакер опасливо прошел дальше и сразу же увидел, в чем дело. Мусорная корзина у стола была до краев заполнена какой-то булькающей желтой массой. В нескольких местах масса даже сползла по стенке корзины и растеклась лужицами по полу. Готовый в случае чего повернуться и броситься на утек, Пакер медленно подошел ближе, но ничего не произошло. Желтая масса в корзине продолжала булькать. И только. Это была густая, похоже, клейкая масса без пены. И хотя она булькала, ни пузырьков, ни бурления не было заметно. Пакер подошел совсем близко и протянул к корзине руку. Никто его не схватил, да и вообще масса никак не отреагировала. Он ткнул ее пальцем. На ощупь поверхность оказалась довольно плотной, чуть теплой. И у него вдруг возникла мысль, что это нечто живое. Пакер тут же подумал о вымоченном бульоном конверте, который бросил перед отъездом в мусорную корзину. Он даже не удивился своей догадке. Масса в корзине была такого же цвета, что и марка на конверте. Обогнув стол, он положил туда почту и тяжело опустился в кресло. «Выходит, марка ожила», — подумал Пакер. «Это очень странно». Впрочем, чего уж там. На самом деле она не страннее некоторых марок, что ему доводилось видеть раньше. Хотя Земля и передала галактике идею их использования, многие развили ее гораздо дальше. Порой с очень необычными результатами. «А мне теперь, — подумал он, — придется выносить эту дрянь в корзине. Не хватало еще, чтобы Ланг увидел». Его немного беспокоило то, что Ланг требовал привести квартиру в порядок. И в какой-то степени задевало. Он заплатил за нее немалые деньги, причем заплатил вперед и никогда никому не мешал. А кроме того, он живет здесь уже 20 лет, и с этим Лангу тоже придется считаться. Потом он, наконец, встал, обошел стол сбоку и наклонился. Осторожно, чтобы не вляпаться, где желтая масса перетекла через край, взялся за корзину и попытался ее поднять. Не тут-то было. Он тянул изо всех сил, но корзина оставалась на месте. Пакер выпрямился и двинул ее ногой. Она даже не шелохнулась. Он шагнул назад и уставился на корзину, сердито отдуваясь сквозь усы. Как будто ему и без того забот мало. «Надо разбирать все эти завалы и избавляться от мышей. Надо искать конверты из системы полярной звезды. Кроме того, куда-то подевался пинцет, и придется идти покупать новый, а значит, опять тратить время. Но прежде всего, нужно будет убрать отсюда корзину. Очевидно, она просто прилипла. Эта желтая дрянь затекла под дно и засохла. Нужно будет взять ломик или еще что-нибудь длинное, поддеть и отодрать от пола». Желтая масса в корзине по-прежнему весело булькала. Пакер вновь надел шляпу, вышел на лестницу и запер за собой дверь. Стоял чудный летний день, и он решил немного прогуляться, а заодно подумать о своих бесчисленных проблемах. Однако, о чем бы Пакер ни думал, мысли его возвращались к корзине с ползущим через край желтым киселем, и он понимал, что не сможет заниматься ничем другим, пока от нее не избавится. Отыскав магазин, где продавали скобяные изделия, Пакер купил средних размеров ломик и направился к дому. Возможно, он поцарапает немного пол, но зато уж точно отдерет приклеившуюся корзину. В холле первого этажа на него снова напустился Ланг. «Мистер Пакер», — спросил он строго, — «куда это вы направляетесь с таким ломом?» «Я его купил специально, чтобы вывести мышей». «Но, мистер Пакер, вы ведь хотите, чтобы я от них избавился?» «Да, разумеется. Ситуация складывается критическая, и от меня могут потребоваться решительные действия», — сурово произнес Пакер. «Но лом...» «Не беспокойтесь, я буду осторожен и не стану бить слишком сильно», — пообещал Пакер. Он поднялся на лифте к себе. Написанная на лице Ланга растерянность немного улучшила ему настроение. И, двигаясь по коридору, Пакер даже насвистывал какую-то мелодию. Однако, ковыряясь ключом в замке, он услышал за дверью шорох и почувствовал, как по спине у него пробежал холодок. Шорох казался таинственным и зловещим. подумал он. «Там не может быть столько мышей». Сжав ломик покрепче, Пакер отпер замок и распахнул дверь. В квартире бушевал бумажный шторм. Пакер быстро шагнул через порог и захлопнул за собой дверь, чтобы ни одна бумажка не улетела на лестницу. «Должно быть, оставил окно открытым», — мелькнула мысль. Но нет, не оставил. Да и на улице ни ветерка. А тут... тут не то что ветерок. Самый настоящий шторм. Пакер стоял, прислонившись спиной к двери, и испуганно наблюдал за происходящим в квартире. Затем перехватил ломик понадежнее. Ливень конвертов, шквал пакетов, снегопад танцующих в воздухе марок. На полу тут и там стояли раскрытые коробки, куда, укладываясь аккуратными рядами, сыпались пакеты, марки и конверты. А вдоль стены стояли ровными штабелями другие коробки, что само по себе уже вызывало беспокойство. Меньше двух часов назад, когда он уходил, в квартире не было абсолютно ничего ровного и аккуратного. Однако прямо на глазах шторм стихал. В воздухе кружилось уже меньше бумаг, коробки закрывались, словно невидимой рукой, и, взлетая сами по себе, укладывались вместе с другими у стены. «Полтергейст!» — в ужасе подумал Пакер, лихорадочно припоминая, что он читал или слышал об этом явлении, и пытаясь отыскать хоть какое-то объяснение. Но тут все закончилось. По воздуху уже ничего не летало. Коробки стояли ровными штабелями у стены. Все замерло. Пакер шагнул в комнату и ошарашенно обвел взглядом свое жилище. Письменный и обеденный стол сияли полировкой. На окнах висели желтые ровные шторы. Ковер выглядел как новый. Кресла, журнальные столики, лампы и множество других вещей, давно похороненных под грудами филателистического материала и забытых, вновь стояли на своих местах вычищенные и отполированные до блеска. А в центре всего этого упорядоченного благообразия весело булькала мусорная корзина. Пакер выронил ломик и двинулся к столу. Окно перед ним распахнулось. Ломик просвистел у него над головой, вылетел на улицу и с треском продрался сквозь крону ближайшего дерева. Затем окно захлопнулось, и Пакер потерял ломик из виду. Он снял шляпу и швырнул ее на стол. Шляпа немедленно поднялась в воздух и поплыла к шкафу в прихожей. Дверцы шкафа распахнулись, шляпа скользнула внутрь, и дверцы мягко закрылись. Пакер в задумчивости надул щеки и выпустил воздух сквозь усы. Затем достал платок и промокнул лоб. «Странные творятся дела», — пробормотал он себе под нос. Медленно, настороженно, Пакер принялся осматривать квартиру. Все коробки стояли вдоль одной из стен, от пола до потолка по три в ряд. У противоположной стены стояли три картотечных шкафа, и Пакер удивленно потер глаза. За долгие годы он успел про один забыть и думал, что у него их только два. А вся квартира была аккуратно прибрана, вычищена и только что не светилась. Пакер переходил из комнаты в комнату. Везде царил полный порядок. Сковородки и кастрюли на кухне стояли на своих местах. В буфете высились аккуратные стопки тарелок. Плита и холодильник сияли чистотой, и даже в раковине не оказалось ни одной грязной тарелки, а Пакер не сомневался, что они должны быть. Кастрюлька миссис Фуше, уже без бульона и оттертая до блеска, стояла на кухонном столе. Пакер вернулся к письменному столу, и там, словно кто-то выложил все это для обозрения, обнаружил 10 мертвых мышей, 8 филателистических пинцетов, стопку конвертов со странными желтыми марками, 2, не один, а сразу 2 конверта с марками Polaris 17B, на одном 4 марки, на другом 5. Пакер устало опустился в кресло и снова взглянул на стол. «Как же это могло случиться, черт побери? И что вообще происходит?» Он наклонился и посмотрел на корзину, стоявшую сбоку от стола. Ему даже показалось, что она булькала специально для него. Видимо, все дело в ней, решил Пакер, иначе просто и быть не может. Ничего другого в квартире не появилось, ничего нового, только эта мусорная корзина с желтой кашей. Он взял со стола стопку конвертов с желтыми марками и открыл ящик стола, чтобы найти увеличительное стекло. В ящике тоже был полный порядок, а увеличительных стекол оказалось сразу 5 штук. Пакер выбрал самое сильное. При таком увеличении поверхность марки превратилась в равнину с ровно уложенными вплотную друг к другу маленькими шариками. Вовсе не песчинки, как ему показалось раньше. Склонившись над увеличительным стеклом, Пакер вдруг понял, что это споры. Крохотные безжизненные оболочки, способные, тем не менее, возродить жизнь, что в данном случае произошло. Он пролил на марку бульон, споры ожили, и возникла эта странная колония микроорганизмов в корзине. Пакер положил увеличительное стекло на место и встал. Собрал дохлых мышей за хвостики, отнес к люку мусоросжигателя и выбросил. Затем прошел к книжному шкафу. Книги тоже были расставлены по тематике. Нашлись даже те, что он давным-давно потерял и не мог отыскать долгие годы. Длинные ряды каталогов марок, подборка справочников по галактическим гашениям, огромный том по разновидностям почтовых отметок, путеводители по галактике, целая полка словарей экзотических языков, книги, совершенно необходимые для распознавания марок, и множество изданий, посвященных тонкостям филателии. От книжного шкафа он перешел к сложенным у стены коробкам. Взял одну из них и поставил на пол. Коробка оказалась заполненной конвертами и прозрачными пакетами с отдельными марками, блоками, марками в листах и полосах. С растущим чувством радостного удивления Паркер продолжал перебирать содержимое коробки. Все марки и конверты в ней оказались из системы Тубана. Он закрыл коробку и собрался поставить ее на место, однако, не дожидаясь его, коробка сама поднялась над полом и установилась туда, откуда он ее взял. Пакер проверил еще 3, что стояли рядом. В одной коробке хранился материал Скарифороса, в другой – из системы Антареса, а в третьей – с Джуббы. Споры не только привели в порядок квартиру, но и рассортировали всю его коллекцию. Он вернулся на дрожащих ногах к креслу и сел. Просто невероятно! Слишком невероятно! Споры впитали бульон и ожили. И теперь у него в мусорной корзине поселилась неземная форма жизни или колония различных форм жизни. Короче, существа с явным пристрастием к порядку, неудержимым стремлением работать и умением направить свое стремление в нужное русло. Но самое главное, эта чертовщина в корзине делала именно то, что человеку нужно. Корзина навела порядок в квартире, рассортировала марки и конверты, извела мышей и отыскала конверты из системы Полярной Звезды вместе со всеми потерявшимися пинцетами. Откуда эти существа узнали, что ему нужно? Может быть, они читают мысли? От этой догадки по спине у него пробежали мурашки, но до его возвращения корзина и в самом деле ничего не делала, лишь весело побулькивала. Возможно, она не знала, что делать, а затем он вернулся, и каким-то образом ей передались его мысли. Да, пожалуй, так. Едва он вернулся, корзина узнала, какую работу надо выполнять, и сделала ее.